Дверь открыла высокая стройная женщина с гладкой орехового цвета кожей и блестящими карими глазами, в которых явственно читалось удивление. Что, собственно, нужно этим двум белым? На женщине был длинный цветастый халат, плотно прилегавший к пышной груди и расширявшийся к низу. На ногах у женщины ничего не было. «Да, миссис Харди», — осведомился Карелла. «Да, я». «Полиция», — Карелла предъявил жетон. Она посмотрела на него без всякого интереса. Удивление во взгляде сменилось умеренным любопытством. В немом вопросе изогнулась бровь, чуть скривились губы. «Разрешите войти?» — спросил Карелла. «А на какой предмет?» — вопросом на вопрос ответила женщина. И прозвучал в ее голосе слабый отзвук той речи, что привезла она с собой 17 лет назад с Ямайки, когда ей было всего 12, и городов крупнее Кингстона она не видела и не знала. Карелла даже затруднялся сформулировать вопрос. «Может, прямо спросить, вас изнасиловали 12 лет назад четверо участников банды Ястребы?» Так бы он и сделал, да вот только уж больно уверен был Ллойд Бакстер, что ничего подобного не было. Потому Карелла выразился иначе. «Миссис Харди, насколько я понимаю, вы были каким-то образом связаны с уличной бандой под названием Ястребы». Едва произнеся эти слова, он сразу же ощутил их двусмысленность. Не тесную ли связь он имел в виду? Который уже раз Карелла поразился подводному течению собственных мыслей, а заодно и подспудной работе сознания Джимми Харриса. Если Джимми не был таки свидетелем изнасилования, то что же так травмировало его? Регулярно повторяющиеся кошмары не из воздуха соткались, они явились откуда-то из глубин подсознания. У них должна быть причина. Да, но какая именно? «Когда-то я была знакома с ястребами», — сказала Роксана. «Только это бог знает, когда было». Голос ее звучал мягко и почти ностальгически. «Извините, можно все же войти?» — сказал Карелла. «Вот об этом, о банде, мы и хотели бы поговорить с вами». «Да, пожалуйста». Роксана чуть отступила, освобождая детективам проход. В квартире постепенно истаивал свет ноябрьского солнца. Спускались сумерки, но последние слабые лучи проникали еще сквозь кухонное окно, оседая серебром на листьях каких-то домашних растений. Роксана провела их в скромно обставленную гостиную и светски указала на мягкие кресла, стоявшие по обе стороны телевизионного столика. Сама же устроилась напротив, на диване, поджав ноги. При этом халат немного задрался, обнажив ее колени. «Итак, что бы вы хотели узнать?» — спросила она. «Мы хотели попросить рассказать вас, что произошло 12 лет назад в канун Рождества», — начал Карелла. «Ничего себе!» — Роксана неожиданно рассмеялась. «Мы тогда были совсем детьми». «Это я понимаю», — сказал Карелла. «Но, может, вы все-таки припомните нечто необычное, случившееся примерно в это время?» «Необычное». Роксана выразительно, как в танце, приподняла плечи, а руки раскинула, словно стараясь охватить места и события, такие отдаленные, что их и не вспомнишь. Карелла подумал, что никогда в жизни не видел таких красивых мужчину и женщину, как Ллойд Бакстер и Роксана Харди. Жаль, что они расстались. Но тут полицейский взял верх. А почему расстались? Потому что Ллойд не сумел предотвратить изнасилование? Или потому что Роксана сама спровоцировала ребят? «Да, нечто весьма, весьма необычное», — повторил Карелла и вдруг почувствовал, что играет в игру под названием «20 вопросов». Мэр поймал его взгляд, и оба молчаливо согласились, что пора кончать эти кошки-мышки. «А миссис Харди», — заговорил Карелла, — «скажите, вас изнасиловали 12 лет назад в канун Рождества?» «Что? Изнасиловали?» «Да нет, я расслышала вас. О, Боже! Скажите только на милость, изнасиловали. «Нет, никогда. Ни 12 лет назад, ни в какое другое время». Их взгляды пересеклись. «А что, кто-нибудь собирался?» «Джимми Харрис сказал, что вас изнасиловали». «Ах, вот, Джимми Харрис». «Да, он сказал, что четверо участников банды связали Ллойда Бакстера и изнасиловали вас». «Ллойда? А вы хоть видели Ллойда?» «С ним никому не справиться». «Нет, сэр, только не с Ллойдом». «Миссис Харди, если ничего подобного, как вы думаете, откуда Джимми это все взял?» «Не знаю», — сказала Роксана с ясной улыбкой, и Карелла тут же понял, что она лжет. До этого момента она говорила правду, но сейчас улыбка была деланной, глаза не улыбались, она лгала. Мэр тоже понял, что она лжет. Детективы переглянулись, как бы решая, кто первым попытается пробить брешь в этой лжи. «Вы считаете, что Джимми все это придумал?» — осторожно заговорил мэр. «Не знаю». «Я имею в виду, придумал, что вас изнасиловали». «Понимаю, понимаю. Право, не знаю, почему Джимми сказал вам это». «Нам он ничего не говорил». «Не говорил? Но вы же...» «Он сказал это доктору». «Ах, вот как!» Роксана помолчала и, пожав плечами, повторила. «Не знаю, почему он так сказал. Вообще-то необычная выдумка, вам не кажется?» «Очень необычная выдумка, вам не кажется?» «Очень необычная. А что за доктор, который лечит психов?» «Он самый. Тюремный врач?» «Нет, армейский». «Ясно». Она снова передернула плечами. «Миссис Харди», — теперь спрашивал Карелла, — «насколько близко вы были знакомы с Джимми Харрисом?» «Настолько же, насколько и с другими». «Вы имеете в виду из банды?» «Ну да, вернее, из клуба. Сами они называли это клубом, и я думаю, это действительно был клуб». «Всего человек 20 ребят, верно?» «Да нет, побольше. Они повсюду были в Даймондбеке». «Но, собственно, в банду входило 20. Пожалуй. И с Джимми вы были настолько же близки, насколько со всеми остальными?» «Ну да». Она по-прежнему лгала. «Черт побери, Карелла знал, что она лжет». Он бросил взгляд на Мейера, тот тоже знал это. И так просто спускать ложь они вовсе не собирались. Они будут здесь сидеть и уболтают ее до посинения, но причины, отчего она врет, выяснят. «Но можно сказать, что вы дружили с ним?» — спросил мэр. «С Джимми? Ну, конечно. Но, видите ли, я была девушкой Ллойда». «Да, это мы понимаем». «Так что других ребят, как бы это сказать, я просто знала». «Хм», — пробормотал мэр. «Так, например, как ваша жена. Вы женаты?» «Да». «А вы?» «Да», — подтвердил Карелла. «Ну так вот, так как ваши жены знают ваших сослуживцев, точно так же». «Стало быть, характер вашего знакомства с Джимми Харрисом именно такой?» «Да». «Скажите, а вы считали себя женой Ллойда?» «Женой? Нет, ну что вы!» Роксана рассмеялась. Но и этот смех был фальшивым, не было в нем ничего похожего на ту непосредственность, с какой она смеялась раньше. Она по-прежнему не хотела говорить правды, она все еще что-то скрывала. «Но мы ладили друг с другом, мы гуляли вместе, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Нет, не совсем», — признался Карелла. «То есть у Ллойда не было других девушек?» «Вот именно». «А у вас приятелей?» «В самую точку». «И все-таки странно, что Джимми выдумал эту историю с изнасилованием». «Совершенно с вами согласна». Роксана снова засмеялась, но на этот раз смех мгновенно оборвался. «А он когда-нибудь...» Карелла не закончила фразы. «Ладно, не имеет значения». «Нет, что ты хотел сказать?» Мэр решил сыграть роль простодушного. «Я просто подумал. Миссис Харди, а Джимми никогда не пытался за вами ухаживать?» «Нет», — быстро ответила она. «Нет, никогда». «Очередная ложь». Роксана теперь явно избегала его взгляда. «Никогда, никогда?» «Нет». «Вы уверены?» «Конечно, уверена. Я же объясняю вам, я была девушкой Ллойда». «Это я уже понял. И я была верна Ллойду». «Ясно. Но отсюда еще не следует, что и Джимми был ему верен. Понимаете, к чему я клоню, миссис Харди? Если Джимми когда-нибудь ничего подобного давал понять, что не прочь переспать с вами, то здесь можно найти объяснение истории, рассказанной им доктору». «А почему, собственно, это вас так интересует?» — неожиданно спросила она. «Потому что Джимми Харрис мертв, и мы не можем найти его убийцу». Помолчав некоторое время, Роксана вымолвила: «Это очень, очень печально слышать. Миссис Харди, если все же между вами и Джимми или между вами и кем-нибудь еще из ястребов было что-то, способное побудить к мести или реваншу?» «Ничего не было». Роксана покачала головой. «Ничего?» «Ну, было, было», — внезапно сказала она. «Но никто об этом не знал, только Джимми и я». «А что именно было, не скажете ли, пожалуйста?» «Это вам ничем не поможет, ведь никто ничего не знал». Она долго смотрела на них, не произнося ни слова, и как бы советуясь сама с собой, стоит ли раскрывать тайну, которую носила в себе 12 лет. В конце концов она, видно, решилась, кивнула и заговорила почти шепотом. «Шел дождь. На улице было ужасно холодно. Казалось, что должен пойти снег». Все явственнее звучали в ее голосе интонации уроженки Ямайки, словно чем ярче вставали в памяти события 12-летней давности, тем стремительнее превращалась она в 17-летнюю девушку. Они слушали, и настоящее растворялось в прошлом, затем лишь чтобы снова вернуться в настоящее. Казалось, то, что случилось 12 лет назад в подвале, происходит здесь и сейчас, в этот момент. «Идет дождь». «Странно», — думает она, — «откуда бы быть дождю? В это время года уже снег должен идти, тем более так холодно». Но все равно идет дождь, гремит гром, сверкает молния. Вспышки ярко освещают крашеные стекла окон, врезанных в бетонные стены почти у потолка. От ударов грома все вокруг содрогается. Они вдвоем в подвальной комнате. 4 часа дня. Среда рождественской недели. Оба оказались здесь случайно. Она пришла сюда в поисках Ллойда, она нашла только Джимми, который стоял у проигрывателя со стопкой пластинок в руках. Бетонная стена покрыта синей краской, но побледнее, чем густо-синяя, почти черные полосы на оконных стеклах. Снова вспышка молнии, еще один удар грома. Джимми заводит пластинку. Он говорит, что все сейчас в клубе у Эрманос ведут мирные переговоры. Он тоже должен быть там, но мать глубоко порезала руку, и ему пришлось везти ее в больницу. Снова молния, оглушительный удар грома. Она поранила руку, украшая рождественскую елку. Музыка звучит негромко, медленно, обволакивающе. А гром подобен контрапункту. «Потанцуем», — предлагает он. «Надо отказаться», — сразу подумала она. «Ведь она женщина Ллойда. И если Ллойд неожиданно появится и увидит, что они танцуют, будут большие неприятности. Это она знает. Она знает, что ей сделают больно. Она знает, что пощады от Ллойда ждать не придется. Кодекс есть кодекс. Они изобьют ее до крови». Прошлым летом, когда одну из девушек застали на улице за разговором с парнем из Лос-Эрманос, с нее содрали платье, привязали к столбу, и командир отделения дал ей 20 плетей. Сначала она просто заскулила, а потом с каждым ударом, оставляющим на спине глубокий рубец, принялась вскрикивать. Потекла кровь. Они швырнули ее в канаву, затем туда же полетели ее блузка и лифчик. «А теперь, — говорят, — иди к своим любимым Эрманос. Но то было прошлым летом, а сегодня это сегодня, и будет еще хуже. Танцуешь с братом, когда Ллойда нет. Если бы был, совсем другое дело, никто бы ничего не сказал. Но его нет. Она здесь одна с Джимми, и ей страшно, потому что она знает, что ей угрожает. Но именно опасность и привлекает. «Конечно», — говорит она с нервным смешком, — «почему бы и нет?» Джимми обнимает ее. Музыка медленная, и они танцуют, почти прижавшись друг к другу. Он возбуждается, она это чувствует. Ни его брюки, ни ее юбка тут не помеха. Они танцуют медленный рок. Он прижимается к ней, трется. Очередной удар грома. Ей все еще страшно, но он держит ее крепко, и она тоже начинает возбуждаться. Она снова смеется. Трусы ее увлажняются, под юбкой все становится мокрым. Пластинка кончилась, и игла начинает скрипеть на холостых оборотах. Внезапно он выпускает ее и идет к проигрывателю. Наступает тишина, потом сверкает, разрезая своим светом крашеные стекла подвала, молния. Гремит гром. Джимми идет к двери. Она неподвижно стоит в середине комнаты, у самого столба. Она боится, что ей закрутят на спине руки и привяжут к столбу. Это не шутки, она боится, что ее будут бить по обнаженной груди. Она знает, что так наказали девушку из другой банды. Ее обвинили в прелюбодеянии. Что за это полагается, черным по белому написано в правилах, приклеенных к стене в клубе. Прелюбодеяние. Она собирается отдаться брату, но она же женщина Ллойда, и значит прелюбодеяние, а за это строго карают. Джимми тоже худо придется. Они заставят его пройти сквозь строй, станут в два ряда, и он пойдет, а братья будут бить его цепями и железными палками. А после того, как все будет сделано и совсем покончено, после того, как она получит свои 50 ударов плеткой-семихвосткой по голой груди, уж точно не меньше, может даже 100, ведь она женщина президента. После того, как Джимми пропустят сквозь строй и оставят его, всего в синяках, истекающего кровью, без сознания валяться на полу, после всего этого их обоих вышвырнут из клуба. Справляйтесь дальше в одиночку. Клуб был их якорем в жестоком мире, где вражеские группировки возникали на улицах, как грибы после дождя. Закон на улице не в помощь. Родители, которые с ног сбиваются, лишь бы заработать лишний доллар, тоже не помогут. И только братья и сестры по клубу, твоя опора и твоя защита. Если ты не в клубе, с тобой все что угодно можно сделать. Если ты парень, любой может избить тебя, ограбить, обмануть, убить. А если девушка, любой тебя обидит, изнасилует, да вообще что угодно сотворит. Таков этот город. Здесь нужна страховка. Принадлежность к клубу — это есть страховка, а она, глупая шлюха, готова от нее отказаться. Она просто дура, идиотка, и сама это знает. Но она хочет Джимми Харриса, и, кажется, давно хочет, с тех самых пор, как он полгода назад здесь появился. Она уже тогда начала его избегать, надеясь, что ничего не случится. Случилось, куда денешься? Вот прямо сейчас и случится. Он запирает дверь в подвал, на два оборота запирает, словно опасается налета банды, да не одной, накидывает цепочку. И вот возвращается к ней и тесно прижимает к себе и целует в засос, так что не вздохнешь. Она чувствует на теле его руки. Он расстегивает ее блузку, касается груди, запускает руки под юбку, обхватывает бедра, а потом ягодицы, на которые натянуты нейлоновые трусики. У нее кругом идет голова. Она без сил откидывается на столб, и он берет ее прямо здесь, стоя. Он срывает с нее трусы, комкает их, отбрасывает в сторону, расстегивает штаны и входит в нее. И почти сразу же кончает, а она вскрикивает и тоже кончает. И пусть катится ко всем чертям и ястребы, и Ллойд, и вообще целый мир. Они сжимают друг друга с такой силой, будто это в последний раз. Оба вжимаются в столб посреди комнаты, а вокруг бушует природа и гром, и молнии. Слезы льются у нее из глаз. И у него тоже. А потом он заставляет ее поклясться, что она никому никогда не проговорится, что он плакал.